Крысы выросли гопниками. Крысы выросли гопниками. Мы ставили им Вивальди и цитировали Чехова, но гены такие гены. Они не умеют играть в мячик, но могут при необходимости запихнуть его в глотку питону. Швыряются какашками кто дальше, кусают человеческие пальцы в кровь, крадут орехи у ближнего своего. Жизнь крысья коротка, как вставшая дыбом шерсть, память длинна, как лысый хвост. Не спешите осуждать, у зверьков посттравматическое расстройство длиной в 5 поколений. Годами крысы рождались в темных коробках, как живой корм, и свет был им смертью. Хваткая рука сверху, и где-то уже пускает слюну голодная змея. Люди — это палки и камни, летящие тебе вслед. Кошки — зубы и когти, впивающиеся в теплую плоть. Мы с Валетой напоминаем им о сотнях лет войны между нашими видами. Полгода в пятизвездочной клетке и полный all-inclusive — ничто по меркам Вселенной. Плюшевые домики с AliExpress варварски вспарываются острыми зубами. Коллективное бессознательное твердит, что у каждой норы должно быть 2 выхода для эвакуации. Поэтому каждую ночь нежная розовая ткань в сердечко летит трухой, обнажая пути отступления. Клетка — это надежно. Крысам не нужна свобода. Это миф. Как и прогулки, что-то из жизни, где пикники у моря, свежая клубника, ласковая ладонь чешет толстое белое брюшко. Здесь же каждая попытка вытащить крысу из клетки — бешеный стук сердца, аритмия всех желудочков, хтонический ужас до кончика хвоста. Ближе к ночи крысы вылезают на крышу сквозь специальную дверцу-бойницу. Комната пуста и хорошо просматривается сверху. В такие минуты они могут расслабиться. Я тоже расслабилась и больше не закрываю клетку на ночь. Как всякая любящая мать, я слепа. Меня легко можно убедить в том, что мои-то не такие. Не пойдут грызть провода и диван, не попадут в дурную компанию. А кальян в детской нужен для самостоятельной похимии. Помощница по хозяйству Мария приходит к нам раз в неделю. Именно благодаря ей мы еще не заросли грязью, шерстью и иллюзиями. Мария говорит, что крысы вовсю уже оккупировали кладовку и воруют кошачий корм. В качестве убойного аргумента приводит зонтик. Зонтик живет в кладовке с января по апрель. Не потому, что в это время на Мальте мало солнца, а потому, что только в кладовке в это время года можно спрятаться от ветров и не улететь в сторону Сицилии. Зонтик-аргумент весь в дырочку, как мальтийское кружево. 4 наглые, но трудолюбивые морды изгрызли его в труху. Весь вечер я матерюсь, гоняю крыс по кладовке, выбрасываю безнадежно испорченный зонтик, ищу способ закрыть понадежнее выход из клетки. Наутро крысы снова сидят наверху. В их глазах презрение. Одна, мне кажется, даже сплюнула сквозь зубы. Если бы у нас была только одна крыса, рано или поздно она бы сдалась и стала ручной. Но у нас стая. Сами себе друзья, сами себе враги. Кто расслабляется и позволяет почесать себе ухо теплым пальцем, того мутузят сородичи. Потому что у настоящей крысы есть только враги, даже если это друзья. Странный сериал с крысами и нами в главных ролях идет изо дня в день. Люди снова и снова приходят к клетке с любовью, верой, идеалами добра и демократии. Крысы снова и снова бросаются на прутья и вгрызаются в пальцы. Маленькая война света и тьмы, разума и инстинкта в отдельно взятой квартире. Берите попкорн, устраивайтесь поудобнее. Второй сезон обещает быть зрелищным.